же, одну минуточку. Но ему же не это важно, чтобы она стала его любовницей. Ему же нужно, чтобы она его любила. Его, Дон Гуа, который любил ее мужа. Вот это потрясающе совершенно сцена. Нет, это странно. Я вас прошу, я требую. Нет, нет. А, так была моя послушная воля? А что сейчас вы говорили мне? Что вы рабом моим желали быть? Я рассылаю здесь, вы отвечаете, в чем предо мной виноваты вы? Не смею. Вы ненавидите стали за меня. Нет, нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю. Дон Гуан, не желаете знать ужасное убийство? Дон Гуан, ужасное? Выключите меня, черт, это мой телефон. Выключите меня, я страшно прибавлю, что такое? И как меня могли бы оскорбить? Я вас не знала, у меня врагов нет и не было. Убийца мужа, а ты не есть. Дон Гуан, про себя. Где прогресс делать? Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком? Нет, это понимание, ребята. Вы в душе к нему питаете вражду? По долгу чести. Ну, вы опять стараетесь меня от моего вопроса, Дон Гуан, да я требую. Что если бы Дон Гуан его встретила? Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце. Пан. Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя, Диего, что вы? Я не Диего, я Гуан. О, Боже, нет, не может быть, не верь. Я Дон Гуан. Неправда. Я убил супруга твоего и не жалею о том. И нет раскаяния во мне. Что, слушай, я, нет, нет, не может быть. Я Дон Гуан, и я тебя люблю. Потрясающе. Да, значит, вот, вопреки всему на свете, я убил супруга твоего, и ты будешь меня любить, и ты будешь меня любить. И будет меня любить. Да, значит, максимально усложнить себе задачу, максимально, понимаете, и ее преодолеть. Вот это, конечно, логика не банального совратителя, а человека, который утверждает свою человеческую волю в этой сфере, в взаимоотношении с женщиной, и превращается в подлинного титана, понимаете, да, в этом. Он будет бесконечно добиваться любви. Это то, к чему так стремится этот, в этом, ну, не замечательном, но хорошем фильме Захаровском, этот самый, господи, ну, формула любви. Ну, как его зовут? Формула клюст. Формула любви не смотрели, да? Вот научиться вызывать любовь. Понимаете, и в этом быть равным Богу. В этом быть равным, чтобы любила и это, и это, и это, и чтобы она любила. Не то, чтобы принадлежала, Боже мой, какая пошлость и какая малость. А чтобы любила и добивается своего. И утверждает, и утверждает, и утверждает себя. И тем не менее, каждого из героев маленьких трагедий достигает пушкинской цели некая абсолютная катастрофа. Вот утверждая эту собственную волю, будучи уверенными, что нет предела этой воли, каждый из них переходит какой-то рубеж, которому человеку переходить не должно, невольно, нельзя, нельзя этот рубеж пересекать. При том, что перейдя этот рубеж, они понимают, что они не только никогда не достигнут своей цели. Понимаете, не только они не достигли ее никогда, они ее не достигли, но они утратили возможность ее достижения. Они нарушили нечто такое, что эта высокая цель, она не может быть больше достигнута никогда. Вот вернемся к этим самым героям, и давайте посмотрим, как это происходит в каждой стране. Значит, ну, вернемся сначала к кому? Да, хоть к Сальвине. А, нет, давайте лучше по технологии. Давайте с Бароном Филипповичем. Значит, не банальный скупец перед нами, а действительно, безусловно, скупой рыцарь, который служит вот этой высочайшей свободе, а деньги только средства для достижения этой свободы. А то получается что? А то его вызывает герцог и требует поделиться частью этих денег, да? Ему нужно часть денег отдать сыну, Альберу, на содержание его выделить. И что перед нами? И этот высокий герой на наших глазах превращается в банального скупца, который лжет, изворачивается, который мелочен, который умирает, взывая ключами. Где рыцарь, скупец перед нами? Безусловно, ключи мои ключи, да, последние слова, с которыми умирает барон Филипп. Значит, произошла страшная подмена, которую сам герой не заметил. Стремясь к этой абсолютной свободе, которым он служит. И он не может от них отказаться. Не может. Он превратился в раба своего средства для достижения цели. Он раб больше. Он не просто не рыцарь. Ведь он даже не обыкновенный человек. Он раб денег, и ничего с этим сделать нельзя. И он умирает как банальный ступец. И он не заметил этого. Он не заметил эти подмены. И никогда он уже не превратится в рыцаря. Это невозможно. Да, значит, вот этот обман, да, страшный, это подмена, которая происходит в сознании барона Филиппа, безусловно, и не отрефиксированная. Безусловно. Она превращает для читателя весь этот подвижнический путь барона Филиппа в нужный путь. Да, он не тот, за кого он сам себя принимал. Да, не то, что за кого он себя выдавал, да, а кем он себя считал. Он перестал быть трагической высокой личностью, он превратился в банального скупца. И эта цель, к которой он стремился, это высокая божественная свобода. Это какая свобода, если ты не зависим от чего? Презренного металла. Ты его раб, ты не можешь его отдать, это невозможно для тебя. Значит, с бароном Филиппом это совершенно очевидно. С, ну, к этому сомнению все сложнее, и я здесь тоже посерьезнее комментировать. Значит, сомнение делает, совершает то, к чему он стремится. Он убивает Моцарта. Он сыпет ему яд. И Моцарт тут ходит, тут понимает. А Сальвини остается один. Ты возьмешь надолго Моцарт. Но уже он прав. И я не гений. Гений владеет предвечным союзом. И правда. А бонаротцы, или эта сказка тупой бессмысленной толпы, не был убийцей создателя Ватикана? Это был страшный вопрос, с которым он остается на неделе. Как вы бонаротцы понимаете, Микеланджело. Да, значит, Микеланджело, он вспоминает эту легенду о том, что Микеланджело убил натурщика для того, чтобы точнее подлинно изобразить страсть Христа. Для совершения, да, для совершения гениальной картины он совершает ужасное преступление, убийство, он лишает человека жизни. Но Сальери впервые усомнился в том, что это легенда истинная. И если прав Моцарт, то очень возможно, что эта легенда выдумана толпой, которая гения не понимает, и которая делает все возможное, чтобы снизить гения, чтобы опошлить его, чтобы сократить это страшное расстояние между толпой и гением. И он, Сальери, убивший Моцарта, превращается в одного из этих пигмеев. Тогда, если Моцарт прав, то он-то тоже не гений. Он один из представителей этой толпы, а все остальное от лукавого. Значит, вы понимаете, да, что это сомнение, с которым остается Сальери, которое было абсолютно невозможно до сцены убийства. Это было невозможно. Он абсолютно убежден в собственной правоте. Он руководил этой правдой своей. Она не выглянула в его сознание. Значит, это выход, это возможность сомнения, это выход за рамки своей злодейской логики, да? Это впервые Савелий оказывается шире своей очень узкой и очень страшной правды. Это выход к свободе от нее. Но это свобода его убьет. Это то, что его убьет, потому что он не может жить с ощущением того, что он катастрофически ошибся. Перед нами не банальный убийца и завистник. Перед нами высокий трагический герой, который совершает правое дело, спасая музыку. И для этого эта цель, да, оправдывает это средство. Но если он ошибся, то тогда это все бессмысленно, и жизнь его бессмысленна, и жить с этим невозможно. Почему возникает возможность этого сомнения? Сомнение, которое, безусловно, да, вот расширяет как бы, для нас героя, с одной стороны, да, выходит его из рамок узкого идеологизма, катастрофического совершенно, а с другой стороны убивает этого героя. Значит, до этого, до этой реплики Сальери, до этого последнего его монолога, вот он играет эту. Слушай же, Сальери, мой рэп, ты плачешь? Эти слезы впервые, и более неприятно, как будто тебя...